На днях выпущена в свет новая классическая литература «Пособие по Корее с дополнением», которая переведена преподавателями и научными сотрудниками Литературного института университета имени Ким Ир Сена. В ней содержатся данные о политике, экономике, культуре и военных делах Кореи с древнего периода до современности. Ее первоначальное издание было выпущено в свет в 1770 году. В период феодального королевства Кореи группа литераторов и ученых из десятков человек внесла дополнение в течение более 130 лет. Последнее издание было выпущено в свет в 1907 году. Новая литература состоит из 21 тома. В отличие от своих аналогов, она имеет самобытную систему, структуру и содержание.